все возвращалось. Стало быть, никуда не исчезал старательный порученец Валентин Сергеевич, доставивший Данилову лаковую повестку с багровыми знаками. Стало быть, лишь на короткий срок, неизвестно, с какими целями оставили его Данилова в покое, а теперь напомнили ему о том, кто он есть и что его ждет. Отчаяние забрало Данилова. Как все не кстати, сокрушался он. Впрочем, а когда было бы это кстати? Но теперь-то Данилову казалось, что месяца два назад он бы легче перенес назначение ему времени Че. Да что говорить? Все же вскоре Данилов стал уговаривать себя не хныкать и не отчаиваться, а жить дальше хоть час, хоть день. Вдруг все и обойдется. Ему теперь казалось, что Валентин Сергеевич не слишком нахально и даже не слишком уверенно вел себя, раз обратился к нему не особенным и не ярким способом, а с помощью городской телефонной сети. Конечно, это не имело никакого значения, но Данилов все же пытался отыскать в самом факте именно звонка некий смысл. «А может, это и в самом деле, — думал Данилов, — частный звонок. Не утерпел Валентин Сергеевич, вот и выговорился. Как бы то ни было, но Валентин Сергеевич, эта тварь мелкая, был приставлен именно к нему. «Но что он лезет ко мне с музыкой?» — обиделся вдруг на Валентина Сергеевича Данилов. «Какое его самочье дело?» Мысли о времени Че сразу рассеялись. Данилова стали мучить сомнения — а вдруг Валентин Сергеевич прав? Вдруг и верно, вопреки своим упованиям и постановлениям, он, Данилов, оказался в музыке с людьми не на равных? Однако, поразмыслив, Данилов склонился к тому, что прежние договоренности с самим собой он вчера не нарушил. Да, наверное, его способности, его нынешние умения и понимание музыки были в явной связи с его жизнью, его судьбой, с тем, что он перечувствовал, что открыл для себя и в себе. Но ведь и у любого земного любителя или профессионала существует подобная связь. К тому же на свете встречались люди с куда более сложной судьбой, с куда более богатыми возможностями, нежели были у Данилова. Тут они могли дать ему 100 очков вперед. А если разобраться всерьез, музыкальные способности, какие Данилов получил при рождении, совсем не сделали его на земле вундеркиндом. Предки Данилова по отцовской линии к музыке относились без интереса. Уж если и оказался младенец Данилов при слухе, то из-за матери, женщины земной. И позже на земле он сам, без помощи всяких чужих сил, воспитывал в себе музыканта. Тут Валентин Сергеевич может и помолчать. С людьми Данилов в музыке не шутил и своей вчерашней игрой не ввел их в заблуждение. Значит, занятия музыкой ему не стоит бросать. Вот про Альбани он, наверное, зря вспомнил в разговоре с Валентином Сергеевичем. Требовать у жулика ворованный инструмент было делом пустым и жалким. Но, может, и вправду не было у Валентина Сергеевича Альбани, а следовало напомнить об инструменте милиции. Да что напоминать? Ведь на днях Данилова вызывали в милицию к старшему лейтенанту Несынову, а он не пошел. Сегодня же надо было идти. Однако Данилов не пошел в милицию. Все ему стало безразлично. От всего хотелось отдохнуть, от музыки в первую очередь. Пошла бы она куда подальше. О звуках, об инструменте, о нотах, о необходимости сидения в яме Данилов думал с остервенением. Бросить сейчас бы все и удалиться куда-нибудь в охотничью избушку в Туруханской тайге или в Саклю в горах Дагестана, и чтобы вокруг все было завалено снегом, и бил в крохотные оконцы ветер, и выли волки, а он, Данилов, лежал бы один и пальцами бы не шевелил. Год лежал бы или два, а что потом бы стал делать, даже об этом и не думал бы. При этом Данилов не отрицал возможность присутствия рядом с ним в сакле Наташи. Но никаких особенных видений, связанных с Наташей, у Данилова не возникало. Наташа могла лишь молча сидеть возле него, и все. Возможно, потом Данилов и не вернулся бы к музыке, а начал бы новую жизнь, какую, неизвестно. Уж там бы, в сакле или в охотничьей избе, впал бы он в некие тихие раздумья, а может быть, даже и в философское состояние, пока ему, Данилову, чуждое, и многое понял бы. И уж, наверное, с белых вершин тишины и покоя вся его нынешняя жизнь и музыка, естественно, показались бы такой мелкой суетой, такой секундной бессмысленностью, что Данилов захотел бы закрыть глаза. Да что с тех вершин? Данилов и теперь ощущал эту суету и бессмысленность. Надо же, возрадовался. В свои-то 35 лет вылез на сцену солистом, сыграл, пусть и неплохо, ну и что? Дальше-то что? Дальше! Впрочем, какой смысл было думать о будущем, коли позвонил Валентин Сергеевич? Данилов сидел разбитый. Мучением было теперь для него думать-то о том, что он когда-либо опять возьмет инструмент в руки. Однако взял альт и отправился в театр. Отыграл и дневной, и вечерний спектакли. Когда играл, уже и не вспомнил об утренних грезах относительно сакли и туруханской избы. Коллеги Данилова не говорили о вчерашнем концерте. Да и откуда они могли знать о событиях культурной жизни медицинских работников? Впрочем, виолончелист Туруканов в последнем антракте поинтересовался, хорошо ли платят медики, и был чуть ли не расстроен, узнав, что Данилов, как и оркестранты, играл за даром. «Ну, Данилов», — покачал головой Туруканов, — «вы же не мальчик?» «Не мальчик», — согласился Данилов. «Ну вот», — добавил Туруканов, — «а эти доктора, особенно зубные, деньги вилами гребут». После спектакля Данилов запер инструмент в несгораемом шкафу. Дома Данилову альт не был нужен.